Глава вторая. Редкие в пепельном рассветном небе зыбились звезды. Из-под туч тянул ветер. Над Доном на дыбах ходил туман, и, пластаясь по откосу меловой горы, сползал в яры серой безголовой гадюкой. Левобережное Обдонье, пески, яндовы, камышистая непролось, лес в росе полыхали исступленным холодным заревом. За чертой, не всходя, томилось солнце. В Мелеховском курене первый оторвался ото сна Пантелей Прокофьевич. Застегивая на ходу ворот, расшитый крестиками рубахи, вышел на крыльцо. Затравивший двор выложен росным серебром. Выпустил на проулок скотину. Дарья в исподнице пробежала доить коров. На икры белых босых ног ее молозивом брызгала роса. По траве через бас лег дымчатый примятый след. Пантелей Прокофьевич поглядел, как примится примятая Дарьиными ногами трава, пошел в горницу. На подоконнике распахнутого окна мертвенно розовели лепестки отцветавшей в палисаднике вишни. Григорий спал ничком, кинув наотмашь руку. — Гришка, рыбалить поедешь? — Чего ты? — шепотом спросил тот и свесил с кровати ноги. — Поедем, посидим зорю. Григорий, посапывая, стянул с подвески будничные шаровары, вобрал их в белые шерстяные чулки и долго надевал чирик, выправляя подвернувшийся задник. — А приваду мама не варила? — сипло спросил он, выходя за отцом в сенце. — Варила. — Иди к баркасу, я за раз. Старик сыпал в рубашку распаренное пахучее жито, по-хозяйски смел на ладонь упавшие зерна и, припадая на левую ногу, захромал к спуску. Григорий, нахохлясь, сидел в баркасе. — Куда править? — К черному яру. — Спробуем возле энтой карши, где надысь сидели. Баркас, черканув кормою землю, осел в воде, оторвался от берега. Стремя понесло его, покачивая, норовя повернуть боком. Григорий, не огребаясь, правил веслом. — Грибани, что ли? — А вот на середку вылупимся. Пересекая Быстрину, баркас двинулся к левому берегу. От хутора догоняли их глухие на воде петушиные переклики. Чертя бортом черный хрящеватый яр, лежавший над водой урубом, баркас причалил к котловине. В саженях в пяти от берега виднелись из воды раскоряченные ветви затонувшего вяза. Вокруг него колверть гоняла бурые комья пены. — Разматывай, а я запривожу, — шепнул Григорию отец и сунул ладонь в парное зевло кубышки. Жито четко брызнуло по воде, словно кто в полголоса шепнул «шик». Григорий нанизал на крючок взбухшие зерна, улыбнулся. — Ловись, ловись, рыбка большая и малая. Леса, упавшая в воду кругами, вытянулась струной и снова ослабла, едва грузило коснулось дна. Григорий ногой придавил конец удилища, полез, стараясь не шелохнуться за кисетом. — Не будет, батя, дела. Месяц на ущербе. — Серники захватил? — Ага. Дай огню. Старик закурил, поглядел на солнце, застрявшее по ту сторону коряги. Сазан он разно берет. И на ущербе иной раз возьмется. — Чутно. Мелочь насадку обсекает, — вздохнул Григорий. Возле баркаса, хлюпнув, схлынула вода, и двухоршинный, словно слитый из красной меди сазан, со стоном прыгнул вверх, сдвоив по воде изогнутым лопушистым хвостом. Зернистые брызги засеяли баркас. «Теперь жди», — Пантелей Прокофьевич вытер рукавом мокрую бороду. Около затонувшего вяза, в рукастых оголенных ветвях, одновременно выпрыгнули два сазана. Третий, поменьше, ввинчиваясь в воздух, настойчиво раз за разом бился у яра. Григорий нетерпеливо жевал размокший конец самокрутки. Неяркое солнце стало в полдуба. Пантелей Прокофьевич израсходовал всю приваду и, недовольно подобрав губы, тупо глядел на недвижный конец удилища. Григорий выплюнул остаток цигарки, злобно проследил за стремительным его полетом. В душе он ругал отца за то, что тот разбудил спозаранку, не дал выспаться. Во рту от выкуренного натощак табаку воняло припаленной щетиной. Нагнулся было зачерпнуть в пригоршню воды. В это время конец удилища, торчавший на поларшина от воды, слабо качнулся, медленно пополз к низу. «Засекай!» — выдохнул старик. Григорий, встрепенувшись, потянул удилище, но конец стремительно зарылся в воду, удилище согнулось от руки обручем. Словно воротом огромная сила тянула вниз тугое красноталовое удилище. «Держи!» — стонал старик, отпихивая баркас от берега. Григорий силился поднять удилище и не мог. Сухо чмокнув, лопнула толстая леса. Григорий качнулся, теряя равновесие. «Ну и бугай!» — пришептывал Пантелей Прокофьевич, не попадая жалом крючка в насадку. Взволнованно посмеиваясь, Григорий навязал новую лесу, закинул. Едва грузило достигло дна, конец погнуло. «Вот он, дьявол!» — хмыкнул Григорий, с трудом отрывая от дна метнувшуюся к стремени рыбу. Леса пронзительно брунжа зачертила воду, за ней косым зеленоватым полотном вставала вода. Пантелей Прокофьевич перебирал обрубковатыми пальцами, держак черпала. «Заверни его на воду. Держи, а то пилой рубанет. Небось!» Большой и желто-красный сазан поднялся на поверхность, вспенил воду и, угнув тупую лобастую голову, опять шарахнулся вглубь. Давит, аж рука занемела. «Нет, погоди! Держи, Гришка! Держу! Гляди под баркас не пущай! Гляди!» Переводя дух, подвел Григорий к баркасу, лежавшего на боку сазана. Старик сунулся было с черпалом, но сазан, напрягая последние силы, вновь ушел в глубину. — Голову ему подымай! Нехай глотнет ветру, он посмирнеет! Выводив, Григорий снова подтянул к баркасу измученного сазана. Зевая широко раскрытым ртом, тот ткнулся носом в шершавый борт и стал, переливая шевелящееся оранжевое золото плавников. — Отвоевался! — крякнул Пантелей Прокофьевич, поддевая его черпалом. Посидели еще с полчаса. Стихал сазаний бой. — Сматывай, Гришка. Должно, последнего запрягли. Еще не дождемся. Собрались. Григорий оттолкнулся от берега. Проехали половину пути. По лицу отца Григорий видел, что хочет тот что-то сказать. Но старик молча поглядывал на разметанные под горой дворы хутора. — Ты, Григорий, вот что. Нерешительно начал он, теребя завязки лежавшего под ногами мешка. — Примечаю, ты никак с Аксиньей Астаховой. Григорий густо покраснел, отвернулся. Воротник рубахи, врезаясь в мускулистую, прижженную солнцегревом шею, выдавил белую полоску. — Ты гляди, парень! — уже жестко и зло продолжал старик. — Я с тобой не так загутарю. Степан нам сосед, и с его бабой не дозволю баловать. Тут дело могет до греха взыграть. а я наперед упреждаю, примечу — запарю. Пантелей Прокофьевич сучил у пальцы в узловатый кулак, жмуря выпуклые глаза, глядел, как с лица сына сливала кровь. Наговоры. Глухо, как из воды, буркнул Григорий и прямо в синеватую переносицу поглядел отцу. — Ты помалкивай. — Мало что люди гутарят. — Цыц, сукин сын! Григорий слег над веслом. Баркас заходил скачками, за ветушками заплясала люлюкающая за кормой вода. До пристани молчали оба. Уже подъезжая к берегу, отец напомнил. — Гляди, не забудь. А нет, с нонешнего дня прикрыть все игрища, чтоб с базу ни шагу, так-то. Промолчал Григорий. Примыкая, баркас спросил, — рыбу бабам отдать? — Понеси купцам продай, — помягчел старик, — на табак разживешься. Покусывая губы, шел Григорий позади отца. — Выкуси, батя! Хоть стреноженный, уйду, но не на игрище, — думал, злобно обгрызая глазами крутой отцовский затылок. Дома Григорий заботливо смыл с сазаньей чешуи присохший песок, продел сквозь жабры хворостинку. У ворот столкнулся с давнишним другом-одногодком Митькой Коршуновым. Идет Митька, играет концом наборного пояска. Из узеньких щелок желто маслятся круглые с наглинкой глаза. Зрачки кошачьи, поставленные торчмя, оттого взгляд Митькин текуч, неуловим. Куда с рыбой? Нынешняя добыча купцам несу. Моховым, что ли? Им. Митька на глазок взвесил сазана. Фунтов 15? С половиной. На безмене прикинул. Возьми с собой, торговаться буду. — Пойдем. — А Магарыч? — Сладимся. Нечего впустую брехать. От обедни рассыпался по улицам народ. По дороге рядышком вышагивали три брата по кличке Шамили. Старший, без руки Алексей, шел в середине. Тугой воротник мундира примил ему жилистую шею, редкая курчавым клинышком бороденка задорно топорщилась в бок. Левый глаз нервически подмаргивал. Давно на стрельбище разорвало в руках у Алексея винтовку, кусок затвора изуродовал щеку. С той поры глаз к делу и не к делу подмигивает. Голубой шрам, перепахивая щеку, зарывается в кудели волос. Левую руку оторвало по локоть, но и одной крутит Алексей цигарки искусно и без промаха. Прижмет кисет к выпуклому заслону груди, зубами оторвет нужный клочок бумаги, согнет его желобком, нагребет табаку и неуловимо поведет пальцами, скручивая. Не успеет человек оглянуться, а Алексей, помаргивая, уже жует готовую цигарку и просит огоньку. Хоть и безрукий, а первый в хуторе кулачник. И кулак не особенно чтоб особенный, так, с тыкву травянку величиной. А случилось как-то на пахоте на быка осерчать, кнут затерялся, стукнул кулаком, лег бык на борозде, из ушей кровь, на силу отлежался. Остальные братья, Мартин и Прохор, до мелочей схожи с Алексеем, такие же низкорослые, шириной в дуб, только рук у каждого по паре. Григорий поздоровался с Шамилями. Митька прошел, до хруста отвернув голову. На масленице в кулачной стенке не пожалел Алешка Шамиль молодых Митькиных зубов, махнул наотмашь и выплюнул Митька на сизый, изодранный коваными каблуками лед, два коренных зуба. Равняясь с ними, Алексей мигнул раз пять подряд. — Продай чербака. — Купи. — Почем просишь? — Пару быков да жену в придачу. Алексей, щурясь, замахал обрубком руки. — Чудак, ах, чудак, о-хо-хо, жену! А приплод возьмешь? — Себе на завод оставь, а то Шамили переведутся.